Глава 12. Матильда, 60-летняя дебелая англичанка, прожившая почти всю свою жизнь на этом острове, помыкавшая своим мужем Карлосом, худым и коренастым местным мужичком, командовавшая своими работниками и арендаторами, она принимала их на своей ферме как королева Елизавета. Нет, внешне она ни разу королеву не напоминала, даже карточную. Седые, хранящие воспоминания о прежней рыжине, волосы собраны в тугой пучок. Соломенная шляпа, старая клетчатая рубаха, необъятные, бесформенные портки. Но манера сидеть в соломенном, поставленном в тень кресле, голос, а главное вот это — плавный жест. Рука приподнята и слегка отведена назад. И уже бежит из дома девчонка в маечке и линялых шортах и тащит поднос с кувшином чего-то явно холодного со стаканами и какой-то снедью в тарелках, прикрытых белоснежными салфетками. Все это выглядело вполне по-королевски. Да, у нее пропадают козы. Да, не только у нее, и у других фермеров тоже, но они не считают нужным жаловаться. Толку, дескать, все равно не будет. А она терпеть не намерена. Да, жаловалась письменно в полицию уже 8 раз. Да, писала в газеты. А теперь собирается подавать в суд и на власть, и на газеты, потому что никто ничего не делает. Но это им с рук не сойдет. Они так просто не отделаются. Она им всем покажет. Она не какая-нибудь занюханная темная крестьянка. Она законы знает. Вот именно из газеты, какой-то, видимо, вполне себе бульварной, перепечатавшей крик души разгневанной Матильды, их заказчик и узнал про это дело. Не поленился, нашел телефон фермерши. Позвонил ей, а когда узнал, что грешит она не на воров каких-нибудь, а на всем уже известное, но никем не пойманное чудовище, возликовал и решил во что бы то ни стало чудовищем этим чупакаброй обладать. Когда Матильда поняла, что двое, явившиеся к ней, собираются избавить ее от убийцы коз, она сначала страшно обрадовалась, но потом чуть подумала и выставила им счет, очень подробный, с указанием посуточной стоимости проживания на ее ферме, аренды ее раздолбанного джипа и отдельно бензина к нему, и заранее вписала туда цену козы, которую они собирались использовать как приманку, а значит, ей, бедняге, была уготована скорая смерть. Поймать чупакабру оказалось не слишком трудно, но заняло это около пары месяцев. Приняв все условия королевы Матильды, охотники разделились. Такер на постоянно глохнувшем джипе стал объезжать окрестные фермы и деревни, расспрашивал всех, у кого так или иначе пропадали куры, козы, овцы, собаки или даже малолетние дети. Сейчас, в прошлом году, да хоть в прошлом веке у прадедушки. Выслушав очередную историю, просил показать место пропажи очередной жертвы произвола чупакабры. Тщательно наносил все точки на карту разными цветами, красным — самые свежие случаи, синим — прошло и позапрошлогоднее, и зеленым — уже исторические. Сколько он под это дело выпил дешевого пива, кашасы и местного роба, жесткого как наждак, сказать трудно, но иной раз, возвращаясь к их временному дому, барни не столько рулил, сколько держался за руль, чтоб не выпасть из открытого джипа на каком-нибудь ухабе. Жили они километрах в 2 от дома Матильды, посреди заросших кустарников холмов в небольшой долинке с ручейком у фермерши было пастбище, очень пасторально выглядевшее. Взгляд просто требовал, чтобы из-за куста вышла пастушка в белом платьице с голубой лентой вместо пояса и с ягненочком на ручках. Такая фарфоровая пастушка в духе французского романтизма. Но вместо пастушек компанию Рэю и Барни составляла пара местных вакера, жилистых, высушенных солнцем, как корни старой акации. Рэй прожил с ними бок о бок целый месяц, делал то же, что и они. Выпускал утром коров и коз на пастбище, загонял на ночь в кораль, доил их, в общем, был еще одним пастухом. А от нечего делать, а на самом деле очень даже для дела, учился у них кидать болос. 3 круглых мешочка, набитых мелкими камушками, где-то по 200 грамм весом каждый, на плетеных кожаных ремешках, соединенных вместе. Нехитрый инструмент индейцев, позволяющий и бегущую лошадь остановить, и быка, и человека, если уж придется. Главное, ловко в ноги эту штуковину запустить, стреножить на бегу, и покатишься. Наконец, подготовительный этап был окончен. Согласно разрисованной разноцветными крестиками географии, стало ясно, что большинство отметок распадаются веером, а верхняя точка соотносится с некими холмами, пустыми, дикими, с карстовыми пещерами внутри. Предположительно, там ворюга и обитает. Выбрав место, где разноцветных крестиков было больше всего, напарники поехали туда, посмотреть на месте, что там. Там оказалась полянка, очень милая, окруженная кустарником со всех сторон, а с одной стороны росла пара старых деревьев. До пещер отсюда было 800 метров. «Здесь!» «Лучше места не найти. Но, Барни, в этом году здесь никого не съели. У тебя отмечены только прошлогодние и доисторические случаи». «Ну так они сюда теперь свои тучные стада и не гоняют, боятся. Проклятое место. Мы-то с тобой любим проклятые места. Здесь, здесь и только здесь, я тебя уверяю». Они привезли с собой досок и на одном из деревьев, наиболее старом и разлапистом, сделали засидку на высоте где-то 2,5 или чуть больше метров, просторную, так, чтоб не только вдвоем поместиться, а чтоб один мог вытянуться лежа и поспать. И ниже, посредине примерно, маленькую площадочку, вот только 2 ногами встать, не больше. А потом пригнали сюда пяток матильдиных коз и стали ждать по ночам. Прошло 2 недели. Ничего не происходило. Днем в засидке оставался кто-то один, второй был свободен, мог смотаться за едой и водой и отдохнуть, как сочтет нужным. Но к вечеру они оба были на посту. Но ничего не происходило. Кстати, за эти 2 недели уперли еще одну козу, слава богу, не у их величавой хозяйки, у соседа и совсем в другом месте, километрах в 3 от точки. Рэй даже высказал своему наставнику претензии, дескать, тот неправильно все рассчитал, но Барни только ухмылялся. «Что тебе, малыш, скучно сидеть на одном месте? Сиди, не дергайся, наше от нас не уйдет». И ведь был прав, нюх не подвел, думал Рэй, потом, когда все уже закончилось. Умеет выбирать место и ждать, а дальше все приходит само. Это вот у него что, расчет тонкий или интуиция, предвидение? Или он сам выстраивает собственное будущее? Да черт его знает, может, просто свезло? В этот момент как раз Барни и дежурил, оглядывал поляну в бинокль ночного видения. Рэй, растянувшись в спальнике, не то чтобы спал, так, кемарил слегка, сквозь дрему слушая ночные звуки, вскрикивания птиц, шорохи деревьев. Козы тоже спали, сбившись в тесный кружок. Вдруг он почувствовал, что Такер тихонечко похлопывает его по плечу. Рэй заворочился. «Тихо, малыш. По-моему, она пришла. На-ка, посмотри». Бинокль уперся Рэю в нос. Тут же проснулись козы, начали громко мекать и рваться со своих веревок. «Вон туда, смотри», — шептал Барни, — «на 11 часов». И Рэй увидел. Вдоль кустов крался некрупный силуэт, черный, в зеленом созданном ночником свете. «Может, койот?» «Здесь нет койотов, малыш. Здесь вообще хищников нет. Это она». Дальше каждый знал, что ему делать. Миллер, подхватив фонарик, болос и полицейский шокер, рассчитанный чуть ли не на слона, полез потихоньку вниз, встал на маленькой площадочке и затихарился. Ему казалось, они не издают ни звука, только беспокойно мекали козы. Но крадущийся к ним хищник остановился, заворочил ушами. Уши у него были как у крупного дога, большие и подвижные, несоразмерные с головой. Но голод сильнее страха. Животное бросилось к козам. Миллер спрыгнул на землю, выскочил ему навстречу и, включив фонарь, ударил зверя по глазам мощным лучом света. Хищник сразу переключился, отпрянул, на мгновение заколебался, броситься на врага или бежать от опасности, и решил броситься. Рэй успел увидеть черный провал пасти с огромными клыками. Со свистом взлетел оболос. «Попал!» Зверь покатился со спутанными лапами. В тот же миг на него упала сеть, а за ней вторая. Это Барни выстрелил сверху из своих сетестрельных пистолетов. Запутавшийся в сетях зверь не сдавался. Выл, вертелся на земле, пытался перегрызть капроновый шнур. Рэй подбежал к нему и дал разряд шокера. Взвизг, зверюга затихла. «Ну, и какая она? Это чупа... кто? Чупакабра. Ты сам-то ее видел?» «Видел, конечно. Мы снимали и на ферме, и у этого чудака зоопарком. Она страшная. Размером со среднюю собаку, не самую крупную, ну, как сетер, например. Сама тощая, спина выгнута, как у борзых, а голова сплошная пасть. Зубищи ого-го, она коровью берцовую кость на раз перекусывает. Глаза круглые на выкате, уши острые, большие. В темноте живет, в пещерах. Больше на слух и нюх полагается. Красотка. Да, и шерсти у нее почти нет. Голая, как поросенок. Лысая? Ну да. И хвост длинный и голый, как у крысы. Она вообще больше всего на тощую длинноногую крысу похожа. Забавный должно быть зверек. Так дошли они до какой-то маленькой речки, запертой в бетонную набережную. Снова пошел мелкий дождь из ниоткуда. На небе вроде бы и туч не видать. Было оно однотонно серым. Лунный серп высунул свой любопытный нос и отражался длинной желтой разбоздей в рябой воде. «Может, все же пойдем ко мне? В гостиницу, в смысле? Можно в бар зайти?» «А пойдем и в бар зайдем. Там у вас на 8-м хороший бар, круглосуточный, и пиво рижское, настоящее». Теперь они уже не гуляли, а шли целенаправленно, торопливо, боясь промокнуть. Хотя нет, чего тут бояться-то, дождик почти летний, просто торопясь. Рэю казалось, что он торопится привезти Марину в гостиницу, в бар, пока она не передумала, а там, как пойдет. А что было в голове у этой не вполне понятной ему девушки, он даже не пытался узнать. Под конец они уже бежали. Она держала его под руку, и так в одной связке упряжки они скакали по лужам, смеясь и сбиваясь с дыхания.